Глава 7. По ту сторону пятого элемента. Посреди ночного безмолвия Гекс считал. По бесчисленным стеклянным трубочкам туда-сюда сновали муравьи. По тонким бронзовым проволочкам пробегали искры сырой магии, то и дело изменяя цвет, когда переключались триггеры логических состояний Гекса. Сноска. Которых, учитывая необычное устройство Гекса, было немало. Вдобавок к «и» «или», а также их всевозможным комбинациям, Гекс использовал «возможно», «вероятно», «предположим» и «почему». Гекс с легкостью мыслил о немыслимом. Конец сноски. В особой комнате по соседству жужжали ульи, исполняющие роль долговременного запоминающего устройства. Время от времени какая-то пуколка издавала положенный ей звук. Большие колеса вращались, вдруг останавливались или начинали крутиться в обратную сторону. Но всего этого было недостаточно. Свет, испускаемый проектом, упал на гексову клавиатуру. Вовне явно что-то происходило. Но что именно, Гекс не понимал. И это его перенапрягало, поскольку там явно было над чем пораскинуть мозгами. В значительной степени Гекс создал себя самостоятельно, поэтому он работал лучше всего, что имелось в университете. Как правило, он старался предварительно разработать детальный план кампании для достижения победы над поставленной перед ним задачей. Пчелы явились отличной находкой. Сотовая память функционировала весьма успешно, зато общий ее объем рос по мере заполнения сот и накопления опыта в пчеловодстве. Сейчас Гекс размышлял вот о чем. Однажды он найдет способ увеличения своей понятийной емкости для осознания происходящего в проекте. Если это произойдет, то согласно непоследовательно бесцельному закону Страйма, для этого уже была некая форма во вневременном событийном пространстве, вызванная самим фактом этого события. И все, что для этого понадобится, это виртуальный коллапс волновой функции. И хотя в строгом смысле это чепуха, полной чепухой это назвать все-таки нельзя, любой ответ, существующий в будущем, должен потенциально и неизбежно существовать в настоящем. Муравьи забегали быстрее, магия интенсивно заискрилась. Можно сказать, что Гекс как бы сосредоточился. И тут замерцали серебристые паутинки, очертившие контур башен невообразимой мыслительной мощи. «Ага, вот это, пожалуй, подойдет», — решил Гекс. Обработка данных в режиме «отныне и навсегда» была активирована. Следовательно, она была активирована изначально. Гекс задался вопросом, что именно и как много он может рассказать волшебникам. Он исходил из того, что не стоит утруждать их слишком большим массивом информации. Сам Гекс всегда называл свои сообщения «враки людям». И был день второй. Проект мягко подтолкнули под стеклянный колокол, чтобы исключить любые помехи, а вокруг сплели сеть из всех и всяческих заклинаний. «То есть это у нас вселенная, так?» – спросил арк-канцлер. «Да, сэр, Гекс сказал, что…» Думинг замялся. Прежде чем начать объяснять что-то Наверну Чудакулли, следовало крепко подумать. «Гекс, похоже, считает, что полное и абсолютное ничто само по себе является универсумом, ожидающим воплощения». «Хочешь сказать, ничто превратится во все?» «В общем, да, сэр. В каком-то смысле оно даже должно». «И это устроил наш декан, перемешав там все?» «Этим могло явиться что угодно, сэр. Даже шальная мысль. Абсолютное ничто чрезвычайно нестабильно. Оно, можно сказать, умирает от желания стать чем-то». «А я всегда думал, что в таком деле требуются создатели или боги», — пробормотал себе под нос главный философ. «Я бы тоже зуб дал, что именно так оно и есть», — подтвердил Чудакулли, рассматривая проект в чаровый вездескоп. «Со вчерашнего вечера там не появилось ничего нового, кроме элементов, назовем это так. Безбожно дурацкие элементы, кстати говоря. Стоит только взглянуть, как половина из них распадается на части. «Да а чего же ты ожидал?» – спросил профессор современного руносложения. «Они же состоят из ничего, так? В то время, как даже самый тупой создатель начал бы с земли, воздуха, огня, воды и сюрприза». «Да уж, порядочного мира из этой дряни не получится», – согласился Чудакулли, снова поглядев в вездескоп. «Не видно ни черепахи ума, ни слонорода. Что за мир может быть без них?» Чудакулли повернулся к Думингу. «В общем, не слишком-то много здесь от настоящей вселенной. Похоже, мистер Тупс, что-то у вас пошло не так. Это пустышка. По идее, сейчас там уже должен был появиться человек и броситься разыскивать свои штаны». «А мы протянули бы ему руку помощи», – произнес главный философ. «Что ты предлагаешь? Это же наша вселенная, не так ли?» Думинг возмущенно взглянул на него. «Заявляю вам, главный философ, что мы не можем владеть вселенной». «Да ладно, она же с Гулькин нос!» «Только снаружи, сэр. Гекс говорит, что внутри она гораздо больше». «И декан шевелил там своими пальцами!» – продолжил главный философ. «Вот именно!» – скричал декан. «А следовательно, я почти что бог!» «Повозюкать туда-сюда перстами и сказать «Ой, щекотно!» – это еще не по-божески!» – отбрил Чудакулли. «Я же сказал почти что!» – насупился декан, не желая так просто отказываться от вожделенной ступеньки социальной лестницы, которая поставила бы его выше арканцлера. «А вот моя бабушка всегда говорила, что сразу же после Бога стоит чистота!» — в задумчивости протянул профессор современного руносложения. «Это уже лучше!» — нарочито бодрым тоном воскликнул Чудакулли. «В таком случае ты, декан, у нас что-то вроде дворника!» «Я просто хотел предложить чуть-чуть подтолкнуть эту штуковину в правильном направлении», — сказал главный философ. «В конце концов, мы с вами образованные люди, и кому как не нам знать, как должна выглядеть пристойная вселенная». «Уверен, у нас нашлись бы идеи получше, чем у среднестатистического башка с собачьей головой и 19 руками», — согласился Чудакулли. «Да только материалец-то второсортный. Так крутится, вертится, не мычит, не телится. И что нам прикажешь делать? Постучаться туда и заорать? Эй, вы! Заканчивайте уже с этими идиотскими глазами! Все равно от них никакого проку нет! Так что ли?» Посовещавшись, они решили поэкспериментировать на небольшом участке проекта. Ведь несмотря ни на что, они все-таки были волшебниками. Из чего следовало, что заприметив нечто любопытное, они тут же тыкали в него пальцем. И если оно начинало шевелиться, они старались расшевелить его еще больше. Если вы построите гильотину и повесите рядом табличку «Головы на плаху не класть», будьте уверены, множество волшебников поспешит сэкономить на новых шляпах. Заставить материю двигаться было несложно. Как верно заметил Думинг, для этого хватило одной лишь силы мысли. И превратить ее в диск тоже не составило труда. Новоявленной материи нравилось кружиться, однако она оказалась излишне коммуникабельной. «Нет, вы только посмотрите!» — воскликнул Чудакулли перед обедом. «Получился какой-то шар из всяческой дряни, а ведь уже казалось, она ухватила суть!» «А вы заметили, что в самой середке оно стало горячим и раскраснелось?» — подал голос Думинг. «От стыда, небось!» — проворчал арканцлер. «После второго завтрака отсутствовала уже половина элементов. Куэниума больше нет, а 10 минут назад исчез и эксплозий. У меня крепнут мрачные подозрения, что и детоний распался на мелкие кусочки. Темпораниума тоже надолго не хватило». «А как там Руди?» — поинтересовался профессор современного руносложения. Гекс написал: «Руни или существует, или не существует. 10 минут назад от него остался один атом, но теперь я его не нахожу». А что насчет философиума? С надеждой в голосе спросил главный философ. Если верить Гексу, аннигилировал сразу после завтрака. Прими мои соболезнования, друг, ответил Чудакулли. Нет, нельзя построить мир, просто-напросто напустив дыму в глаза. Проклятье! Вот и казначевиум нас оставил. Я знаю, конечно, что даже железо временами ржавеет, но эти так называемые элементы распадаются просто на раз-два. Моя гипотеза, если она, конечно, кого-нибудь тут интересует, начал профессор современного руносложения, заключается в следующем. Поскольку все там началось именно с декада, то тенденции развития примут несколько... деканизированные формы. Чего-чего? Ты хочешь сказать, что мы заполучим здоровенную, вечно надутую вселенную, страдающую метеоризмом? Ну, спасибо тебе, арканцлер, проворчал декан. Я имел в виду лишь стремление материи принять сферическую форму. То есть совершенно как наш декан. Ты это хотел сказать? Уточнил арканцлер. Да, как я вижу, я окружен тут добрыми приятелями, сказал декан. В этот момент агрегат, установленный вокруг проекта, издал мелодичное дзынь. «Похоже, мы можем сделать ручкой эфириуму», – мрачно объявил Чудакулли. «Так и знал, что он будет следующим!» «Как ни странно, нет», – сказал Думинг, всматриваясь в проект. «Эй, там что-то светится!» Действительно, внутри появились яркие точки. «Так и знал, что случится какое-нибудь дерьмо в подобном роде!» – сказал арканцлер. «Все эти чертовы диски разгорелись, как компостные кучи после дождя!» «Или как множество солнц», – произнес Думинг. «Не тупи, Тупс! Для этого они слишком крупные! Не хотел бы я видеть этакую штуку, выплывающую из-за облаков!» – заметил профессор современного руносложения. «Я говорил, что там слишком много газа!» – подал голос арканцлер. «Говорил?» «В общем, приехали!» «Интересно!» – проговорил главный философ. «Что тебе интересно?» – спросил декан. «Ну, по крайней мере, тепло там наличествует, а для материи нет ничего лучше хорошей топки!» «Отлично подмечено!» – похвалил Чудакулли. «Возьмем, к примеру, бронзу. Ее можно получить из чего угодно!» А заодно мы могли бы сжечь немного мусора. Решено! Ну-ка, парни, помогите мне закинуть туда еще чего-нибудь. Где-то к чаепитию взорвались первые солнца. Точь в точь, как ежедневно взрывались печи в гильдии алхимиков. О, боги! Воскликнул Чудакули, заглянув в вездескоп. Да-да! Откликнулся декан. Мы с вами сотворили новые элементы! «Тише, не ори ты так!» – зашипел главный философ. «Тут и железо, и кремний, и булыжники, и даже...» «Если об этом прознают алхимики, мы огребем кучу проблем!» – сказал профессор современного руносложения. «Мы не имеем права присваивать их прерогативы!» «Но это же другая вселенная!» – возмутился Чудакулли и вздохнул. Хоть тресни, если хочешь получить что-нибудь дельное, приходится что-нибудь взорвать. А ведь политициум все еще имеется там в достаточном количестве, заметил главный философ. Господа, я пришел к выводу, что это безбожная вселенная. Многозначительно кашлянул декан. На твоем месте, декан, оборвал его Чудакулли. «Я бы не стал слишком надуваться от гордости! Глянь-ка туда! Все крутится и крутится! Помяни мое слово! В итоге получатся мячики для сквоша!» «А вам не кажется странным, что у нас получается то, что уже существует?» – поинтересовался главный философ, в то время как экономка миссис Герпес вкатывала чайную тележку. «И чего тут странного?» – спросил декан. «Железо, оно железо и есть!» Как-никак, это новая вселенная. Разве не логично ожидать, что обнаружишь там совершенно новые штуки? Металлы вроде прони или лязг? К чему это ты клонишь? Смотрите сами, все эти взрывающиеся огненные шарики, они ведь действительно немного похожи на звезды, разве нет? Разве они не выглядят знакомыми? А почему бы не появиться вселенной, наполненной тапиокой или, скажем, удобными креслами-качалками? Я хочу сказать, что раз уж ничто стремится стать чем-то, то оно может стать чем угодно. Почему нет? Волшебники молча размешивали свой чай, обдумывая речи главного философа. «Потому!» – ответил, наконец, арканцлер. «Превосходный ответ, сэр!» – сказал Думинг со всей возможной учтивостью. «Тем не менее, он захлопывает дверь перед носом у других вопросов». «Именно потому он и превосходен!» Между тем, главный философ не отрывал глаз от миссис Герпес, которая достала тряпку и теперь усердно вытирала маковку проекта. «Как вверху, так и внизу!» – медленно произнес Чудакулли. «Пардон?» – переспросил главный философ. «Мы уже немного подзабыли нашу малышовую магию, не правда ли? А ведь это не столько магия, сколько главный закон всего на свете! Проекта не может существовать в отрыве от нашего мира!» Каждая куча песка желает казаться горной грядой. Люди пытаются изображать богов. Маленькие предметы часто похожи на большие, только поменьше. Вот и новая вселенная, господа, будто изо всех своих ничтожных сил стремится выглядеть совсем как наша. Поэтому не стоит удивляться, обнаружив там то, что знакомо нам как свои 5 пальцев. Хотя, разумеется, все это будет лишь бледной копией оригинала. Внутреннее око Гекса вперилось в обширное облако разума. Гекс еще не придумал этому более подходящего определения. Технически оно еще не существовало, однако Гекс уже чувствовал его вкус. В нем было что-то от добрых традиций, пыльных библиотек, тихих шепотков и еще много от чего. Подходящее слово просто обязано было существовать. Гекс глубоко задумался. В плоском мире слова обладают реальной силой, и применять их следует осмотрительно. Слово, которое он искал, чем-то напоминало интеллект. Хотя, собственно, на интеллект это было похоже не больше, чем солнце смахивает на букашку, проживающую коротенькую жизнь в луже стоячей воды. А ладно, назовем это пока экстеллектом. Сноска. Под термином экстеллект Йен Стюарт и Джек Коэн понимают культурное наследие, доступное человеку в виде легенд, фольклора, народных детских стихов, книг, видеокассет, компакт-дисков и прочего. Конец сноски. Гекс собрался на досуге хорошенько исследовать эту интересную штуку, дабы понять, откуда она есть пошла и что ею двигало. А самое главное, почему крохотная, но надоедливая ее частичка была, по-видимому, абсолютно убеждена, что если каждый пошлет по $5 по 6 адресам, то все станут богачами.